и он подал вдове конверт, на котором было написано ее имя с припиской. «Прошу распечатать и прочесть немедленно». «Прошу распечатать и прочесть немедленно», — повторила генеральша и, спокойно сломав печать, пробежала несколько строчек и тотчас же сжала листок в руке и покраснела. «Вы меня извините, я с вами теперь на часочек прощусь», — попросил, не желая ее стеснять Подозеров. Вдова кусала губы и, краснея, продолжала молчать. «Прощайте», — повторил Подозеров, подавая ей руку. Но Александра Ивановна тихо отвела от себя эту руку и, затрудняясь, проговорила. «Постойте, пожалуйста, вам нельзя уходить. Здесь есть очень странный каприз». «Что такое?» Смущение генеральши на минуту еще усилилось, но потом внезапно как бы сразу ее оставило. Она развернула смятый листок и, тщательно положив его снова в конверт, проговорила. «Возьмите это письмо». Подозеров взял. «Теперь прочитайте его». Он вынул листок, прочел его глазами, и смущение, овладевшее несколько минут перед тем Александрой Ивановной, теперь овладело им. «Что же?» — начал он после паузы. «Я должен исполнить то, что здесь сказано». «Да». «Вы позволяете?» «Я не имею права запретить». «Я читаю». И он прочитал вслух. «Сознавая, сколь я всегда был недостоин прекрасной и доброй жены моей, и опасаясь, чтоб она после моей смерти, по своей скромности и по скромности человека, ею любимого и ее любящего, не оставалась вдовой, я из гроба прошу ее, не соблюдая долгого траура, выйти замуж за Андрея Ивановича Подозерова. Чем скорее ими будет это сделано, тем скорее я буду утешен за могилой и успокоен, что я не всю ее жизнь погубил, и что она будет еще хоть сколько-нибудь счастлива прежде, чем мы встретимся там, где нет ни жен, ни мужей, и где я хочу быть прощен от нее во всем, что сделал ей злого. Если жена моя, прочтя эти строки, увидит, что я ошибался, и что она никогда не любила того, о ком я говорю, то она должна поправить мою ошибку, предав это письмо сожжению. Но если я разгадал ее сердце, то да не оскорбит она меня неискренностью и передаст это письмо тому, кто его ей вручил. Такова моя воля, которую я завещаю исполнить». Далее была черта, и под нею следующая приписка. «Андрей Иванович, я знал и знаю, что моя жена любит вас с той покойною глубиной, которой она способна, и с которой делала все в своей жизни. Примите ее из рук мертвеца, желающего вам с нею всякого счастья. Если я прав и понимаю ваше желание, то вы должны прочесть ей вслух это мое письмо, когда она вам его передаст». «Я прочел», — сказал Подозеров. «Слышу», — отвечала, закрыв рукой глаза генеральша и, отворотясь, добавила. «Теперь уйдите пока, Андрей Иванович». На другой день Подозеров пришел к Сентяниной позже часа, в который он обыкновенно ее навещал, и застал ее чем-то занятою в ее спальне. Она вышла к нему через несколько минут, и не успели они повидаться, как вдруг кто-то позвонил, и прежде чем хозяйка и гость могли сообразить, кто бы мог быть этим посетителем, густой бас, осведомлявшийся об Александре Ивановне, выдал майора Форова. Филитер Иванович был точно тот же, каким мы его всегда привыкли видеть, в своем вечном черном полузастегнутом сюртуке, в военной фуражке с кокардой и с толстой папиросой в руке. Но он держал больную левую руку за бортом сюртука и немножко волок правой ногой. «Здравствуйте, здравствуйте!» — отвечал он на радостные приветствия хозяйки и сейчас же, поцеловав ее руку, обратился к Подозерову. «Ну что же это за протоканальи такие у вас, архитекторы-то, а? А что такое? Да как же-с! Идут ступени по лестнице, и вдруг терраса, и посредине террасы, где не ожидаешь, еще опять ступень. Идешь, хлоп, и растянулся. Ведь за это вешать надо их брата». «Да бросьте вы о лестницах!» — перебила его генеральша. «Говорите скорее о том, откуда вы и что там у нас». «Откуда? Сами знаете. А насчет того, что у нас, то у нас ничего. Произошел небольшой мор зверей, но еще довольно скотов сохраняются в живе». «Да звери бы пусть умирали». «Ну уж извините меня, я так не думаю. Мне звери милее скотин. При этой смете позвольте доложить, что господин и госпожа Ропшины вам кланяются. Они еще не издохли и даже не собираются». «Но ваша жена, ваша жена!» «Она умерла». «И вы об этом так равнодушно говорите? А что же вы хотите, чтобы я выл как собака? Чтобы меня за это от всех ворот гнали? Благодарю-с. Да я, может быть, и сам скоро умру». «Да вы простите меня, Филитюр Иванович. Вы, пожалуйста, не пейте, а то в самом деле...» «Ну уж сделайте ваше одолжение», — перебил майор. «Никогда не пробуйте надо мною двух штук. Не совращайте меня в христианскую веру, потому что я через это против нее больше ожесточаюсь. И не уговаривайте меня вина не пить, потому что я после таких увещаний должен вдвое пить. Это уж у меня такое правило. И при том же мне теперь совсем не до того, пить или не пить, и жить или не жить. Меня теперь занимают дела гораздо более серьезные. Я приехал сюда по пенсионскому вопросу». «Это еще что за вопрос такой?» — спросил, удивясь, Подозеров. — «А в том-то и дело, что есть такой вопрос. Я вот с ним третий день вожусь в Петербурге». — «Вы уже здесь третий день?» — «Да, что такое?» — «И не заглянули ко мне?» — попеняла генеральша. — «Некогда было-с. Прежде всего, дело. Я должен спешить, потому что мне скоро 60 лет, и, видите, ногу едва волочу. Кондрашка стукнул. Я ведь приехал с тем, чтобы жениться». Слушатели так и ахнули. «Как жениться?» — спросили они оба в один голос. «Разумеется, законным браком». «На ком же?» «Само собой разумеется, что на превосходнейшей особе. На госпоже Ванскок». «Ну-с! Не погоняйте, я и так расскажу. Вы знаете, как говорят, будто богатыри, умирая, кричали «на, на, на!» Значит, богатырскую силу передавали. Так что же? Вот так и я. Я теперь развалина, а она молода. Ей, бедной, жить надо. А жить женщине трудно и тяжело. Так я хотел ей свой пенсион передать. Этому меня Евангелова попадья один раз научила. Я нахожу, что это очень практично». «Анфан терибль с седыми волосами!» Впервые во вдовстве своем, рассмеясь и качая головой, сказала Сентянина. «Вон что он сделал из благого совета!» «То-то и есть, что я из него ничего не сделал, потому что это благороднейшее существо отвергла мое предложение». «Это та, которую вы называете Ванскок? Она вас отвергла?» «Да-с, не только меня, но и мой пенсион. Явясь благороднейшей девице Ванскок, я ей предъявил, что я уж совсем дрянь и скоро совсем издохну. И предлагаю ей мою руку вовсе не потому, чтобы мне была нужна жена для хозяйства или чего прочего, но хочу на ней жениться единственно для того, чтобы ей мой пенсион передать после моей смерти. Но эта благородная и верная душа отвечала, что она пренебрегает браком и никогда против себя не поступит даже для виду. А к тому же, — добавила она, — и пенсиона ни за что бы не взяла, так как моя оппозиционная совесть не дозволяет мне иметь никаких сделок с правительством. Каково-с? — Довольно оригинально, — ответил Подозеров. — Оригинально. Очень о вас сожалею, если это вам только оригинально. Нет, это-с грандиозно. Я уважаю крупные черты и верность себе даже в заблуждениях. Да, я даже с удовольствием слушаю про это высокомерие о сделках. А что до браков, то ведь они самим же женщинам нужны. Нужны, да, нужны. Особенно для таких, как те стриженные барышни, которые, узнав от Ванскока о моем предложении и о ее благородном отказе, осаждали меня вчера и сегодня, чтобы я вместо Ванскок фиктивно женился на них. Да-да-да, для этих браки нужны, а для меня и благородной Ванскок нет. Мы и так хороши. А что же вы всем другим вместо брака дадите? А ничего не дадим. Не наше дело. Мы знаем, что для нас не надобно. А что вам нужно? Вас касается. Вы нас победили больше, чем хотели, и устанавливаете свои порядки. Да посчитайтесь-ка теперь с мерзавцами, которые в наш след пришли. Вы нас вытравили, да-с. Голодом шаршавых нигилистов выморили, но не переделали на свой лад, да-с. Великая Ванскок издохнет зверенышем и не будет ручною скотинкой. Да-с. А вон новизна. Сволочь, как есть сволочь. Эти покладливее. Они какую хотите ливрею на себя взденут и любым манером готовы во что хотите креститься и с чем попало венчаться. Ну, да довольно. Прощайте. Я спешу в 10 часов на поезд.